Об авторе. Гранд Кардон – всемирно признанный эксперт в области продаж и автор многих книг. Его книга «Если ты не первый, ты последний» вошла в список бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс». Он часто выступает на телеканалах CNBC, MSNBC, Fox News и Fox Business. Также господин Кардон нередко пишет для издания «Хаффингтон Пост». Телеведущая Джоан Риверс недавно рассказывала о Гранте и его семье в своей передаче «Как это вы так разбогатели?». Уже 25 лет господин Кардон работает с компаниями по всему миру. Он предоставляет фирмам системы обучения продажам, а также разрабатывает для разных компаний индивидуальный подход с целью усовершенствовать процесс продаж и повысить доход. Грант Кардон выступал почти во всех крупных городах США, а также в Канаде, Бразилии, Австрии, Англии, Австралии и на Карибских островах. Его методиками пользуются в компаниях Ирландии и России, на Тайване и даже в далеком от США Казахстане. Сегодня его книги переводятся на многие языки, в том числе на немецкий и китайский. Он разработал сайт подготовки продавцов для автомобильной промышленности и для других областей продаж. www.cardonuniversity.ru. На его однодневные семинары съезжаются люди со всего мира. Первая книга Гранта Кардона «Продай или продадут тебе» попала в список самых успешных книг, опубликованных самими авторами. Она считается идеальным руководством по продажам 21 века. Как сказал один из ее читателей, книги «Продай или продадут тебе» первый раз за последние 50 лет написано что-то новое о продажах. Еще один читатель отметил: «Я много лет читаю книги о продажах, и эта книга превосходит все, что я когда-либо читал на эту тему». А первая опубликованная через издательство книга Гранта «Если ты не первый, ты последний» недавно стала бестселлером списка газеты «Нью-Йорк Таймс». Господин Кардон доказал свои способности не только на сцене, как лектор и тренер, но и в реальном мире бизнеса. Он владелец трех успешных компаний, которые он основал с нуля, без средств. Только идеи и усердная работа привели эти компании к успеху. Кроме деловых начинаний, господин Кардон очень много занимается филантропической деятельностью, за что получил благодарности от Конгресса США, от Сената США, от мэра Лос-Анджелеса и не только. Недавно за его усилия по сближению американских бизнесов с бизнесами Индии ему была присвоена награда имени Раджива Ганди. Награда Индии в честь покойного премьер-министра Индии Раджива Ганди, которая присваивается за достижения в различных областях. Университет Макнис, где Грант Кардон получил степень по специальности бухгалтерия и финансы, наградил его званием выдающегося выпускника. Господин Кардон живет в Лос-Анджелесе со своей женой, актрисой и продюсером Еленой Лайонс и дочерьми.